И они сели к нам, и все спокойно так уместились, обе веселые, и обе сразу с девками нашими журчачи отстали. Моя мать по-английски почему-то, а твоя по-немецки. Шварц пожал плечами, но это ясное дело. Короче, девки на чисто русском, и все смеются без перерыва, а мы вроде ни при чем с тобой, как будто нас вообще нету. А дорога все хуже и хуже. У хаб пошли разные, грунтовка началась, а лужайки кончились уже давно, как только Ирод появился, так кончились. Он, кстати, так бежит впереди. Потом вдруг на месте встал и головой в бок кивает. Глядим. Это кладбище наше, ну, которое перед Хендехоховкой. А он дальше побежал. Саму Хендехоховку пробежал без остановки и снова вперед. А Мира Борисовна твоя смеется, как ненормальная, аж закатывается, говорит сквозь смех. Знаете, как мы им тут вломили? Просто Хендехох сплошной. По-немецки, говорит. А все понятно, это про фашистов, про войну. А Триш твоя отвечает, тоже смеется. Мира Борисовна, все наоборот. Наш тут немца хлебом солью встречали, то есть ваши русские, а не наши. Мать смеется тоже и спрашивает вдруг, а мы разве не по Англии едем, милые? И все вдруг резко перестали смеяться и замолчали. И так тихо стало, что просто жуть какая-то на всех напала. — И на меня? — недоверчиво спросил Шварц. — И на тебя, не знаю. Ты вылез из машины и стал целовать парашу. Она увертывалась сначала, а потом смирилась, махнул рукой в сторону. И Ирод залаял, как ненормальный. Мы смотрим туда, куда махнула, а там жижа наша надвое оврагом глиняным разрезанная, как родная стоит. И сад за ней с яблоками, и церковь разрушенная, парашная изба. И Мира Борисовна твоя говорит, я хочу, чтоб вы мне, мальчики, каждый по горшку накрутили. Так сказала, накрутили. Мы пошли крутить. А машина красиво куда-то пропала. Уехала? Нет, именно пропала. Растворилась, как не было. И чего? Не понял Шварц, и все? Гвидон искренне удивился. А тебе что, мало? Ясно же сказано, все дороги ведут в Рим. То есть в жижу, в том смысле, что выше задницы не прыгнешь. Вот про это сон. Шварц мечтательно откинулся на кресло. Хороший сон. Вот правда кино посмотрел. А чего ты мне раньше не рассказывал? Ну, во-первых, чтобы ты меня к психиатру не отправил, а во-вторых, время еще не пришло. Теперь в самый раз. Ответил Гвидон, налил обоим. В этот момент Шварц понял вдруг, что не сообщил Мире Борисовне о том, что женится. Ты едва пережила год назад смерть Сталина, и в каком-то смысле была все еще плоха, в том смысле, что явно не готова к постижению такой шокирующей новости. Он опрокинул в рот полстакана портвейна, поставил стакан на стол и подумал, узнаешь, что англичанка с ума сойдет и не простит. Подожду пока, может, раньше посадят. Когда Юлий Шварц звонил в чекистскую квартиру, он ж не метался. Шел сдаваться на милость власти. А по сути разоблачать самого себя. Это значит, что и Гвидона. Они оба такое развитие событий допускали. Но терять уж было нечего. И делить тоже, и плакаться в жилетку. Дело было сделано. Оба женились, на ком хотели. Дверь не открыли. Он опять позвонил и снова прождал минут пять, но безрезультатно. Тогда он коротко, на всякий случай, для очистки совести, тренькнул звонком в последний раз и, не дожидаясь результата, пошел себе вниз по лестнице. Вернувшись в мастерскую, первым делом набрал известный номер, на том конце взяли трубку. «Вас слушают?» Голос был незнакомым. Шварц замялся, но все же сказал. «Мне бы с Евгением Сергеевичем поговорить, мне назначено было». «Вы кто?» Сухо спросили на том конце. «А, моя фамилия Шварц». Юлий Шварц, он просил меня... Юрий было подумал, надо бы рассказать, что никто так не открыл назначенную дверь на седьмом этаже хитрого дома, но быстренько передумал и закончил фразу. Он просил как-нибудь позвонить, это насчет мастерской для художника, вопрос содействия вроде того. Голос долго не обдумывал услышанное. Евгений Сергеевич больше здесь не работает, и сюда не звоните, все, до свидания. Раздались короткие гудки. Шварц в задумчивости положил трубку. «Интересно, — Это хорошо или очень плохо? — спросил он самого себя. И не сумел ответить. Агведон, узнав про дверь и про этот разговор с неизвестным, рассудил так. — Если они в наших услугах не нуждаются, то есть, слава богу, а именно, пошли они все в задницу, будь что будет. До приезда девочек в середине будущего лета оставалось меньше года. Надо было как-то заработать денег, чтобы с весны начать строиться в жиже, потому что и Триш, и Приска уехали уже не для того, чтобы сожироваться и развлекаться с русскими друзьями. Они возвращались домой, законным мужьям, чтобы любить их и жить с ними в той стране, которая разрешила, хоть и обманом, заключить им брачный союз. Часть четвертая. Своему прозвищу Ницца Наталья Гражданкина была обязана Клавдии Степановне, учительнице русского языка. Уже в первом классе детдома семилетняя Натаха, споткнувшись о явно выраженную по отношению к ней нелюбовь учительницы, проявила первые непокорности. Произошло все на уроке чистописания. Натаха сидела с молчаливым интересом, размазывая пером кляксу на разлинованной тетрадной странице. Дело было новым, довольно занятным, не то что выводить, высунув от напряжения язык, прописные буквы, которые должны и наклоняться одинаково, и где нажим нужно соблюдать, было ровный, похожий один на другой. Заметив художество, Клавдия Степановна подошла, взяла закосу, натянула ее, обмотав вокруг руки, и сунула Натахину физиономию носом в кляксу, чтобы испачкать нос и заодно, чтобы было больно. Так и получилось. Учительница явно рассчитывала, что Гражданкина заревет и будет хороший урок классу на будущее. Но обсчиталась. Натаха не заревела, хотя ей в тот момент ужасно хотелось выпустить из себя мокрого. Она решила терпеть и не поддаваться. Собрав свою маленькую волю в ступнях ног, воспитанница Гражданкина сжала их в тугую пружину и, внезапно оттолкнувшись, что было сил от пола обеими ногами, высоко подпрыгнула вверх, как только умела. И, не садясь на парту, с напускной веселостью сообщила всем вокруг: «А вот ни капельки и не больно!» Семилетки заржали в голос. Это был смелый поступок. Клавдия Степановна была известна своим твердым характером, и по этой причине предпочитала железную дисциплину любой другой, и поэтому такой поступок маленькой засыхи ее изрядно удивил. Наташу перевели в Боровск недавно по причине достижения воспитанницей Малоярославецкого детского приюта ученического возраста. Там, откуда ее привезли, школьное образование не предполагалось. Там держали детей до 6-7 лет, затем расфасовывали по близлежащим заведениям типа Боровского детского дома номер 1.